сердцах. Hey, hey, hey, ты выйди скорей. Маю красил ветви листвой, целый день мы будем с тобой. Hey, hey, hey, это лучший из дней. Ha, ha, ha, солнце смеется. В году.